14-18-08-72. В понедельник в райкоме принимали нас с Самуилом Яковлевичем. Итоги визита партийного деятеля уже просочились в народ. Начальство получило по лавровому венку. Первый секретарь уезжает на повышение в Сибирь. Третий занимает его место. Район получает что-то по итогам социалистического соревнования. Это по главным фигурантам. Мелочи пузатые вроде меня тоже лаврушки покрошили. Компенсировали отданный зубр фотоаппаратом. Хорошим, немецким. Практика Супер ТЛ с цейсовским объективом Панколар 1.8 на 50 мм. Стоит он не меньше, а скорее даже больше отданного ружья. За немку выписали премию 1200 рублей, чтобы после вычетов около 1000 осталось. На работе оформили дополнительно на полставки фотографом и как ученику охотника будут платить. Немного, но курочка по зернышку, а весь двор в навозе. Было 100 рублей, добавили за фотографа 50 и за ученика 35, всего 185. Мой оклад начальника расчетной бригады перед развалом института. Про северные надбавки я даже не вспоминаю. Не знаю, какие блага поимел Самуил Яковлевич, но фотки с охоты он людям печатал еще месяц. Кроме хорошего отношения, мне с того выпала дубленка. Да не монгольская, турецкая. Жутчайший дефицит. Не машина, но на уровне мотоцикла, наверное. Взял на размер больше, а то еще расту. Плюс 2 кожаных пиджака для меня и отчима. Еще родители пустили на склад, где мама что-то из тряпок себе прикупила. Касаемо нашей конторы, проверка не выявила существенных нарушений и уехала обратно. Младшего лейтенанта забрала с собой. Руководителем районной потребкооперации стал мужик из нашего же района. Самуил Яковлевич утвержден главой поселка. Съездил в Петропавловск. От райкома комсомола послали на 3 дня учиться в школу комсомольского актива. Много интересного рассказали. И там действительно была учеба, а не пьянка, как у нас в будущем, в институте в Москве. Политическая обстановка в мире, способы мотивации молодежи, ведение комсомольского учета – основные темы семинаров. В свободное время смог узнать, где находится могила дяди Пети. Сходил на кладбище, положил венок, постоял. Помянул человека добрым словом. Потом пошел в церковь при погосте. Заказал не 40 молитв, как в завещании сказано, а 40 сорокаустов. Может, и перебор, однако, если оно что-то дает, пусть будет. А не дает, так храму деньги не помешают. Заодно оплатил уход за могилой. Памятник можно установить только через год, земля должна осесть. Но договорился о проекте сейчас. Ничего грандиозного, но что-то приличное надо поставить. Предлагают же или дорогую безвкусицу, или дешевый кич. Так как покойный был старателем, решил я окаймить участок небольшими валунами. На них решетка с калиткой. Внутри обязательно скамеечка. Цоколь черного мрамора. Из такого же мрамора православный крест. На кресте золотыми буквами будет написано фамилия, имя, отчество и годы жизни. Можно еще «В руки твои, Господи, предаю дух свой». Церковнослужитель посмотрел уважительно, принял аванс и показал, какие камни у них есть в наличии. Выбрал торжественно черный и на отделку еще темно-зеленый. За бронзовые детали пришлось доплатить. Оно понятно, одна доставка сюда сколько денег стоит, а индивидуальный проект всегда дороже. В аэропорту провожала Дина Моисеевна. Она в Елизово осела, телефон мне нашли. Судя по всему, после смерти мужа ей осталось достаточно денег на жизнь. Соню увидеть не удалось. Она уехала жить к бабушке на материк. Вдова знала от мужа о подаренной золотой чекушке и рассказала об одном из дел Марка. Решила, что мне пригодится. В Питере есть люди, которые делают золотые царские червонцы и меняют их на самородное золото. Курс – вес монет на тройной вес шлиха. Зато в случае чего можно всегда сказать, что золото получило в наследство от любимой бабушки и соскочить с расстрельной валютной статьи на обычную спекуляцию. Ответил откровенностью на откровенность, рассказал про наган и что денег за спасение получил. Говорю, наган утопил, он паленым ко мне попал. Одобрила такой подход мудрая женщина. Слово за слово вдруг она разревелась. Леша, Марка же отравили. Кто-то ему отраву в чай подлил. Если узнаешь, что, сделай доброе дело. Скажи мне. Пообещал, конечно. Расстались хорошо. Договорились устроить обмен, как прилечу в следующий раз.